за горный уступ. Все было неправильно. Какое же это сватовство, если приходят не сваты, а сразу жених собственной персоны? Но только на что она, убогая, могла еще рассчитывать? Когда Юсиф ушел, Демир позвал дочь и накинул ей на плечи ярко-голубой шелковый платок, подарок жениха, а жене велел снимать со стены ковер. Хумар только зыркнула на мужа, но ничего не сказала. А потом Айдан слышала, как мать, тайком глотая злые слезы, назвала мужа шайтаном. Значит, и саваланова ковра не стоила Айдан. Поскольку невеста была несовершеннолетней, то и до неблизкого селения, где находился ЗАГС, не было нужды добираться. Хватило и местного старенького муллы. И пока он, пряча под набрякшими веками глаза, читал четвертую суру Корана, Айдан стояла, накрытая с головой белым атласным покрывалом, и перебирала дрожащими пальцами монетки на своем тонком серебряном поясе. А потом Юсиф отвел ее в свой дом, задней стеной которому служила гора. А еще через месяц наступила зима. Мужа своего Айдан боялась. Когда Юсиф входил в дом, она поспешно вставала и закрывала лицо углом платка. Днем Айдан или возилась с маленькой дочерью Юсифа, или ухаживала за его старой больной матерью, которая дни напролет сидела на толстой циновке возле очага и смотрела неотрывно в огонь. А еще она готовила еду, убирала дом и безропотно терпела мелкие пакости десятилетнего Юсифова сына, вернувшегося из школы. По ночам, отодвигаясь к самому краю упиравшегося в гору топчина, Айдан лежала тихо-тихо, надеясь, что Юсиф забудет про нее. Но каждую ночь он ее находил своими твердыми, как грабовое дерево, руками и молча подминал под себя, а она закрывала глаза и все прислушивалась, как ворочается и вздыхает за тонкой перегородкой его старая мать. Когда Юсиф засыпал, Айдан осторожно отцепляла от себя его руки и прижималась всем телом к старому саваланову ковру, чувствуя через него тяжелый, нескончаемый холод горы. Муж объяснялся с Айдан жестами. Он, видно, забыл, что она только говорить хорошо не может, а слышать совершенно нормально. Петь же при нем, его детях и свекрови, Айдан стеснялась. Так и вышло, что новая семья обрекла ее на полную немоту. Рожала Айдан душной ночью конца августа. Юсиф пас овец далеко в горах. От его старухи-матери толку не было никакого, но две соседские женщины пришли ей на помощь. Старшая посмотрела на узкие, совсем детские бедра Айдан и только головой покачала. А когда мучения стали совсем непереносимыми, Айдан постаралась забыть о своем теле. Потолок раздвинулся, она увидела высоко над собой сверкающий диск луны, взлетела и поняла, что возвращается домой. Чудом она осталась жива. Мертворожденного ребенка, мальчика, соседки похоронили на местном кладбище неподалеку от могилы Юсифовой жены. Вспоминая об этом ребенке, Айдан мысленно называла его Азад, что значило «свободный». Айдан оправилась и снова принялась бесшумно сновать по дому. А потом снова наступила зима. Однажды под утро Айдан проснулась и села на жестком топчине. Ей показалось, что кто-то позвал ее по имени. На окраине селения заходили с лаем собаки. Наверное, учуяли шакала, а может и рысь. Потом она вспомнила, что вчера муж говорил о медведе, уже которую ночь приходившем на северную окраину их селения. Айдан покосилась на спящего мужа, зябко передернула плечами и огляделась. По всей комнате разливался белый, точно дневной свет. Айдан осторожно соскользнула с топчина и босиком пробежала несколько шагов по холодному полу до окна. Горы, покрытые выпавшим за ночь снегом, тихо сияли, а над ними, сияя совсем уж непереносимо, стояла полная, точно перелившаяся через край луна. Когда Юсиф проснулся, Айдан показала ему знаками, что хочет навестить родителей. Он только равнодушно кивнул и отправился в сарай, где у него хранились ружья. Еще вчера он сговорился с соседскими мужчинами идти по первому снегу на медведя, пока тот не наделал каких-нибудь бед. Айдан вернулась в спальню, встала ногами на топчан и осторожно сняла со стены саваланов ковер, свое приданное. Она свернула его, перетянула в двух местах бичевой, а потом открыла окно и осторожно вытолкала вниз. В том, что еще засветло Айдан не вернулась, ничего странного не было.